Глава 17. Тень посещает Бингема. Эзекиль Бингем сидел в кабинете на втором этаже своего небольшого дома в Холмвуде на Лонг-Айленде. Было уже за полночь, но старик словно бы и не чувствовал усталости. По правде говоря, Эзекиль Бингем спал очень мало. Он был одним из немногих людей, которые не нуждаются в длительном отдыхе, приучив себя с юных лет обходиться всего 4 часами для восстановления сил. Поэтому ложился он незадолго до рассвета, спал до полудня, а в своем нью-йоркском офисе появлялся уже после обеда. Таков был его обычный режим дня. Исключение составляли те дни, когда нужно было присутствовать в суде, и ему приходилось менять свой привычный уклад. Таким образом, Эзекиль Бингем работал, пока другие спали, и эти часы были у него самыми плодотворными. Ночью царила тишина, и можно было сосредоточиться на своей работе. Бингем был вдовцом. Его жена умерла много лет назад. Вместе с ним в доме жил лишь слуга по имени Дженкс, проработавший у него много лет. Дженкс спал на том же этаже, что и Бингем. Этот человек был сильным, верным, надежным и к тому же необделенным умом. Причем умом природным, так как он был малообразован и едва умел читать и писать. Он всегда был готов выполнить указания хозяина и ложился в постель лишь после возвращения судьи домой. На следующую ночь после тайной встречи с человеком, называвшим себя Элбертом Джойсом, старый судья, как обычно, поехал вечером в Холмвуд, оставив дома верного Дженкса. Возвратившись примерно в 10:30, Бингем отпустил его, и теперь слуга мирно похрапывал в соседней комнате. Но хозяин мог вызвать его в любую минуту, нажав кнопку звонка, который находился прямо над кроватью Дженкса. Двери и окна на первом этаже были заперты. Более того, на них была установлена сигнализация. В случае попытки ограбления она тоже могла разбудить Дженкса. Правда, наверху сигнализации не было. Но зато на окнах там были решетки. Вообще, верхняя часть дома Эзекиля Бингема напоминала тюрьму. Она уже так давно выглядела подобным образом, что соседи перестали обращать на это внимание. В углу кабинета судьи находилась дверь, особой конструкции, обшитой металлом. За ней был сейф Бингема, надежно спрятанный от посторонних глаз. Старый судья не пожалел средств на этот новейший конструкции сейф, где мог хранить документы особой важности. Но также было известно, что большинство бумаг он хранит в своем нью-йоркском офисе. В эту ночь старый Бингем сидел над кучей бумаг, которые извлек из сейфа. Он сидел в полоборота к слегка приоткрытому окну. На носу у него красовались очки для чтения. Он весь погрузился в работу. Ночью, когда вокруг стояла тишина, он мог бы услышать любой шорох. Минуты пролетали, перерастая в часы. Старому судье никто не мешал. Только во 2:00 ночи он добрался до последних документов. Это был длинный конверт, который судья вскрыл ножом и вынул лист бумаги. Каждый вечер он вскрывал этот конверт, но, увы, содержащееся в нем письмо прочитать не мог, ибо текст был зашифрован. Именно такой документ он дал на расшифровку Элберту Джойсу. И в эту ночь Бингем тщательно изучал письмо. Он уже и прежде пытался расшифровать послание, и это ему не удалось. В отчаянии он обратился к Джойсу. По причине, понятной лишь ему самому, судья крайне неохотно мог позволить постороннему увидеть загадочный текст. Теперь делом занимался эксперт, но Бингема по-прежнему мучило любопытство и еще больше нетерпение. Бумага буквально завораживала Бингема. Он наморщил лоб, вглядываясь в таинственные письмена. Вдруг в окне мелькнул свет. Бингем быстро поднял глаза. Простое дуновение ветерка, вот и все. Он вернулся к листу бумаги. Как только он полностью погрузился в это занятие, оконная рама слегка приоткрылась, меньше, чем на дюйм. Проделано это было совершенно бесшумно. Бингем продолжал вглядываться в лежащий перед ним текст. Окно еще немного приоткрылось, пока в нем не образовалась щель уже в полных 2 дюйма. Бингем перестал барабанить правой рукой, потянулся к ящику стола, достал длинный толстый конверт и, положив туда бумагу, запечатал его. И это было еще не все. Он нагрел на окне кусок воска и запечатал конверт восковой печатью, прижав к ней перстень-печатку, который носил на среднем пальце. Изучил получившуюся печать и остался совершенно доволен. На полу возле его стола появилась тень. Это была необыкновенная тень, длинная и узкая, похожая на тень от человеческой фигуры. Если бы ее появление сопровождалось хотя бы шорохом, она привлекла бы внимание Бингама, но тень проникла в комнату совершенно бесшумно, так что старый судья ничего не заметил. Пока тень находилась возле стола, Бингам развернулся в кресле, продолжая держать в руке запечатанный конверт. Он даже не взглянул на окно, а потянулся к сейфу в стене. Сгорбившись над дверцей, он стал набирать шифр замка. В тишине было лишь слышно, как пощелкивают рычажки. Когда дверь сейфа открылась, за спиной Эзекииля Бингама произошло какое-то движение, уловить которое не могло даже его чуткое ухо. Через окно протянулась рука, очень длинная, и добралась до стальной дверцы. Длинные гибкие пальцы коснулись ключа в замке и ловко вытащили его. Судья же был занят. Он клал конверт в сейф. Рука появилась снова. Она попыталась вернуть ключ обратно. С первой попытки он не попал в замок, но потом, тихонько звякнув, ключ оказался на месте. Этот звук не привлек внимания судьи, потому что в тот же самый момент он закрыл дверцу сейфа. Рука, медленно двигаясь, потянулась назад, потом и вовсе замерла. Эзекиль Бингем повернулся и с удивлением уставился на пятно на полу. Скрученное пятно тени вызвало в нем интерес, и он начал изучать его. Он поднялся, его собственная тень двинулась вместе с ним, а то, что было на полу, исчезло. Рука пропала, и Бингам не сумел увидеть ее воплоти. Старый судья вдруг посмотрел в окно. Окно было закрыто. Он даже не заметил, когда его открыли. Все происшедшее сильно его озадачило. Он повернулся к сейфу, потом встал и начал наблюдать за собственной тенью. Нет, она выглядит иначе. Повторил эксперимент. И опять остался недоволен результатом. Быстро подошел к окну и открыл нижнюю задвижку. Пристально поглядел сквозь решетки на лужайку перед домом. Там было много теней, и они двигались, когда ветер раскачивал деревья. Длинная тень через всю лужайку мелькнула и исчезла, но судья ничего не заметил. Потом закрыл окно и рассмеялся. Повернулся, запер стальную дверь, вынул ключ и положил его в карман. «Тени», — пробормотал он. «Когда они начинают беспокоить людей, значит, что-то не в порядке у них с головой». Ворчун толковал о тенях. «Что там такое?» — он закричал в ту ночь, когда умер. «Тень! Вот оно что! Тень — это живое существо. Но если так, что оно такое?» И старик снова засмеялся. Потом вернулся к столу и продолжил писать. Но теперь он был начеку и часто глядел в сторону запертого окна. Прошло еще несколько часов, наступил рассвет. Эзекиль Бингам закончил работу, уложил бумаги в ящик стола и зевнул. В дверь постучали. «Войдите». Вошел Дженкс. Он был одет в рабочий костюм, лицо его хранило невозмутимое выражение. «Готов к службе, сэр». «Хорошо, Дженкс». Старый судья прошел в спальню и стал готовиться ко сну. Опуская жалюзи, чтобы восходящее солнце не беспокоило его, он снова улыбнулся и произнес вслух. «Тень. Некоторых людей посещают галлюцинации». Следом за его словами прозвучал слабый далекий смех. Он прозвучал и растаял в уходящей ночной тьме. Старый Бингам закусил губу, потом усмехнулся. Наступающий день развеял его тревоги и опасения. «Фу, видно, крысы где-то распищались», — пробурчал он. И довольный тем, что, как он считал, его тайна неизвестна никому, кроме него самого, спокойно улегся спать, даже не подозревая, кто посетил его в ту ночь. Но теперь тень проник в его тайну, успешно достигнув своей цели.